Глава 19. В патоке. Виктора разбудил низкий отдаленный гул. Он шел откуда-то снаружи и напоминал не то жужжание работающих механизмов, не то гудение высоковольтных проводов. В помещении было темно, хотя часы показывали 9 утра. Сначала у Виктора показалось, что окно задернуто плотными черными шторами, но почему-то не изнутри, а снаружи, с улицы. Шторы колыхались, мерцали золотыми искрами и шевелились, будто живая масса. Все еще пребывая в недоумении, Виктор подошел к окну. И тут же спазм едва не вывернул его желудок наизнанку, потому что вся наружная поверхность стекла оказалась облепленной осами. Словно единый живой организм, они двигались, переползали с места на место и издавали тот самый гудящий звук, от которого по коже ползли мурашки. Насекомых было так много, что за ними не было видно ни единого просвета. Преодолевая мерзение, Виктор протянул трясущуюся руку и стукнул в стекло. В тот же момент кишащая масса поднялась в воздух. В уши хлынула звуковая волна, которую мог бы издать поднимающийся в воздух небольшой вертолет. Виктор в ужасе зажмурился, повинуясь скорее инстинктам, нежели здравому смыслу. А когда открыл глаза, окно уже очистилось, и между рамами проглядывало серое утреннее небо. Некоторое время Виктор просто ошалело стоял у окна, напряженно вздрагивая от каждого шороха листвы, вслушивался в тишину комнаты. Шум крови в ушах казался ему зловещим гудением вернувшегося роя. А еще он ни на минуту не сомневался в причине такого странного поведения насекомых. Он знал, почему они активизировались в эти последние теплые осенние деньки, и знал, откуда в саду появились осы, покусавшие соседскую девочку. И виноваты были не погода и не миграция, и не какие-то еще естественные причины. Осы чувствовали присутствие васпы. Накатила усталость, и Виктору страстно захотелось, чтобы все оказалось просто сном, чтобы не было ни экспедиции, ни похорон его товарищей, чтобы дарское подразделение так и осталось мифом, но в нижнем ящике комода лежал свернутый в рулон ржавый мундир и лежал стек с пятнами крови на лезвии. И, конечно, никуда не делся Ян, хищник, попавший из диких джунглей в джунгли городские, и, надо отметить, очень быстро адаптировавшийся в них. Виктор еще жутко злился на него за доставленные неприятности. И умудрился же Ян потерять телефон, а еще называет себя высшим созданием, безупречным воином. Какой, позвольте спросить, воин будет терять порученные ему вещи, да еще при подобных обстоятельствах? Тот, которому наплевать на последствия, — сразу же ответил себе Виктор, но ему-то было не наплевать. Самому Виктору было не наплевать ни на свою репутацию, ни на свою карьеру, ни тем более жизнь. Теперь единственное, что мог сделать ученый, — это поскорее решить свои проблемы. Поэтому для начала Виктор позвонил давнему знакомому Глебу, доктору исторических наук, который работал сейчас в архиве при администрации и имел доступ к различной информации, в том числе и к той, что обычно помечается грифом «секретно». Кто и мог ему помочь в этом деле, так это Глеб. Звонку Глеб обрадовался, хотя и попенял немного. Даже обидно, что вспоминаешь старых друзей, только если что-то понадобится. И, сделав паузу, которую Виктор не придумал, чем заполнить, засмеялся и спросил. «Угадал?» «Угадал», — вздохнул Виктор. И, извинившись, постарался изложить суть своей странной просьбы. В конце Глеб даже присвистнул. «Ничего себе заданица! Мы не ищем легких путей!» В трубке послышался легкий шорох бумаг, и после паузы Глеб сказал. «Но это же интересно!» Раскопать что-то о событиях на севере, да еще 20-летней давности. И так ты говоришь, деревня была уничтожена полностью. Скорее всего, — подтвердил Виктор. Сам понимаешь, трудность в том, что очевидцы были детьми. Но если верить рассказам, то в живых осталось совсем незначительное количество человек. В том числе интересующая тебя семья, — понимающе проговорил Глеб. Не взрослые, только дети. Имен ты не знаешь тоже? Девочки нет. Мальчика, предположительно, звали Ян. И сейчас им примерно от 20 до 30 лет, — подытожил Глеб. Угу. Еще я хотел бы узнать историю дара. Виктор сделал паузу и вслушался в тишину на том конце провода. Поинтересовался. Я не слишком навязчив. В трубке послышался вздох. «Попробую раскопать это. Сегодня же забурюсь в архив. Давненько раскопками не занимался». Виктор выдохнул с облегчением. При таком настрое друга можно надеяться на успех. После разговора с инспектором полиции Виктор сразу созвонился с Лизой. Та сняла трубку, но вместо привычного «Алло» Виктор услышал только сбивчивое дыхание. «Лиза, это я», — торопливо произнес он. «Как ты?» На том конце провода испустили короткий и нервный смешок. «Боже, а я так испугалась после этого, тех событий. Я такая нервная, просто ужас». Хриплое дыхание возобновилось, будто ей не хватало воздуха. И это еще больше обеспокоило Виктора. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил он. «Не очень», — после небольшой паузы призналась девушка. «Это перенапряжение. Я полежу, и все пройдет». «Правда, не волнуйся обо мне». Связь прервалась. Тогда Виктор постарался успокоиться сам. Он снова и снова убеждал себя, что ни в чем не виноват. «Не ной», — так и сказал ему Ян в ответ на очередную попытку Виктора заикнуться о вчерашнем инциденте. «Дело сделано, и оставим эту тему». Спорить с непробиваемой логикой Яна было сложно, да ни к чему. Погибшие действительно были преступниками, и только их вина, что они нарвались на кого-то сильнее и бесчеловечнее себя. А уж если сам виновный ведет себя так, будто ничего не случилось, то Виктору тем более не в чем себя упрекнуть. Не так ли? За исключением того, что привез чудовище в столицу. Он обязательно компенсирует это. Когда-нибудь в будущем люди будут только благодарны ему за новые замечательные лекарства от неизлечимых болезней. И разве не благородные помыслы движут им сейчас? И не в древности ли говорилось кем-то, что цель оправдывает средства? А уж о том, что происходит в Даре, позаботятся военные. Может, они уже все знают? Может, готовят удары по ульям? Ведь недаром так спокойно и с такой готовностью везли Яна в столицу, будто исполняли чей-то приказ. Размышляя так, Виктор добрался до гостиницы, где остановилась Лиза. Первые звоночки беспокойства появились, когда он только поднимался к ее номеру. Это было то самое шестое чувство, которое появилось у него в экспедиции сразу после знакомства с Яном. И Виктор уже успел уяснить на собственном опыте, что чувство это приходило не зря. Именно поэтому он не ушел сразу, когда на его настойчивый стук никто не отозвался. Виктор стучал и стучал, но за дверью царила пугающая тишина. К телефону также никто не подходил. И это было странно, потому что разговор с Лизой состоялся каких-то полчаса назад. Не могло же что-то случиться за это время. Обливаясь холодным потом страха, Виктор быстро спустился к администратору. «Скажите», — взволнованно начал он, — «не сдавал ли ключи постоялец Гутник?» «Это из 43-го номера?» — уточнил администратор. Он сверился с журналом, покачал головой. «Нет, ключи она не сдавала». «Тогда, быть может, она выходила около получаса назад?» Администратор снова ответил отрицательно. «Нет, из гостиницы сегодня выходило всего двое, и оба мужчины. А что-то случилось?» «Боюсь, что да», — упавшим голосом сказал Виктор. Теперь он испугался по-настоящему. Предчувствие беды давило на него, будто гранитная плита. «Я попробую позвонить по внутреннему телефону», — сказал администратор. Набрал номер, прислушался. Из трубки до Виктора донеслись визгливые прерывистые гудки. «Трубка снята», — прокомментировал администратор. «Странно». «У вас есть запасные ключи?» — выпалил Виктор. Администратор кивнул. Снятая в номере трубка действительно могла сигнализировать, что-то случилось, поэтому без лишних слов вдвоем они поднялись на четвертый этаж. И, как оказалось, очень вовремя. Когда они вошли в номер, Виктор увидел картину, заставившую его колени предательски задрожать. Лиза лежала на ковре рядом с туалетным столиком. Сброшенная с телефона трубка мертвым грузом висела на витом шнуре. Видимо, была снята достаточно давно. Возможно, Лиза хотела в последний момент позвать на помощь, но не успела. «Боже!» — донесся до Виктора возглас администратора. Слова казались далекими и бессмысленными. Опустившись рядом с девушкой, Виктор первым же делом наклонился к ее груди и едва не расплакался от облегчения, когда услышал глухое биение сердца. Лиза была жива, но без сознания. Виктор отметил бледную влажную кожу, подрагивающие кисти рук, приоткрыл ее веки пальцами. Зрачки были расширенными и не реагировали на свет. Краем уха он уловил, как администратор вызывает неотложку, и был благодарен ему за это. Все прошедшие события почему-то стали неважны. В памяти всплывали картины разбитой головы его жены и масляный, жирно поблескивающий след на дороге. «Только не снова», — лихорадочно крутилось в голове. «Боже милостивый, только не...» Он вдруг понял, что если Лиза сейчас умрет, он не простит себе этого. Однажды Виктор уже потерял дорогого ему человека, не смог помочь, как не смог помочь оседающей на землю Мириам. Почему-то отчетливо вспомнился запах крови. Паника захлестнула его с головой. Тугой волной залила уши. В голове зазвенело, словно внутри церковного колокола. Перед глазами все помутилось и поплыло. Виктору показалось, что он тоже теряет сознание. И он не мог сказать, сколько времени провел в этом состоянии. Не так много, наверное. Кажется, он тряс девушку за плечи, говорил что-то о том, что никогда не простит себе, и чьи-то руки оттаскивали его в сторону. «Сделайте же что-нибудь, она умрет!» — кричал Виктор. «Ее надо срочно в больницу. Почему вы не везете ее в больницу?» «Прошу вас, успокойтесь», — успокаивал его дежурный врач. «С ней все будет в порядке». Ему насильно всучили пару каких-то таблеток, поднесли к губам кружку. Виктор отхлебнул и закашлялся. Но то ли подействовало лекарство, то ли отрезвела холодная вода, противная, заложившая уши вата, постепенно пропала, а вместо запаха крови Виктор почувствовал разлившийся по комнате запах лекарств. «Что с ней?» — прошептал он непослушными губами. Сознание теперь полностью вернулось к нему, и ученый заметил и медсестру, собирающую свой чемоданчик, и врача, который вытаскивал шприц из правой руки Лизы, и саму Лизу. Она теперь лежала на кровати и хоть была слабой, но живой и в сознании. «Виктор, прости», — виновато прошелестела она и тихонько заплакала. «А ну, успокойтесь оба», — строго велел врач. «Что за истерики еще устроили?» «А вам вообще должно быть стыдно, молодой человек», — он обратился к Виктору. «Девушке помочь надо было, а вы сами расклеились. Нехорошо». «Что с ней?» — повторил ученый. «Гипогликемия», — ответил тот. «Случается у диабетиков при передозировке инсулином, или неправильном питании, или в результате стресса. Девушке надо всего лишь следить за собой. Мы ввели ей внутривенно раствор глюкозы. Теперь, думаю, все будет в порядке. Поправляйтесь». Врачи уехали. Администратор, который все это время тоже присутствовал в номере, пролепетал что-то о том, что надеется на скорое выздоровление, начал говорить что-то про оплату, но Виктор молча достал кошелек и, не глядя, сунул мужчине несколько купюр. «Я побуду здесь», — сухо сказал ученый. «Если что-то понадобится, сообщу». Администратор скосил глаза, оценил выданную наличку и испарился. Виктор подошел к кровати, на трясущихся ногах присел на краешек. Лиза попыталась отодвинуться, натянула покрывало на подбородок, глядя поверх него виноватыми глазами. «Прости, я тебе не сказала». «Все в порядке», — Виктор тепло улыбнулся. «Никто не виноват в своей болезни». «Я не помню, как это случилось», — пожаловалась она. «Я так устала вчера». «Ты просто переволновалась». «Я еще вчера заметила слабость», — согласилась Лиза, — «и много спала. А утром стало нехорошо, но голова была как в тумане. Все эти события... Ты слышал новости про тех убитых?» Она поежилась и жалобно поглядела на Виктора. Он ободряюще положил ладонь на ее колено. «Не думай о них», — сказал он. «Тебе не о чем теперь волноваться. Отдыхай и ни о чем не думай. Ты сердишься на меня?» Виктор вздохнул. «Ну что ты?» — успокаивающе сказал он и усмехнулся. «Я сам хорош. Устроил истерику». «Значит, ты волновался за меня?» Ясные глаза девушки смотрели настороженно, с надеждой. Ее пальцы подрагивали, нервно разглаживали ткань покрывала. Будто случайно коснулись руки Виктора. «Волновался», — признался он и сжал ее пальцы. Она доверчиво подвинулась к нему. Виктор погладил ее по плечам, коснулся растрепанных волос. «Все теперь будет хорошо», — пообещал он, привлекая ее к себе. «Ты мне веришь?» «Верю», — выдохнула она в самые его губы. Виктор почувствовал, сладкий привкус меда и, может, еще молока, а кожа оказалась теплой, шелковистой, податливой, тогда нахлынула пьянящая теплая волна, затопила комнату, отгородив от внешнего мира двоих людей. И, увязнув в тягучей любовной патоке, они не слышали ни приглушенного пиликания телефона, ни жужжания осы, попавшей в ловушку между оконными рамами.